Королева красоты, женщина моей мечты. Я нарву тебе цветы, увезу тебя в закат. Мне нужна лишь только ты, чистота твоей любви. Закружила, завела, чаровница ты моя. Ты королева красоты, женщина моей мечты. Я нарву тебе цветы, увезу тебя в закат. Мне нужна лишь только ты, чистота твоя. Тебя по моим венам ток. Ты мой огонь в глазах. Вижу тебя и теряю страх. Образ твой со мной всегда. И не страшны мне уже холода. Ты мое солнце, моя звезда. Как же красиво, как же горда. Ты королева красоты, женщина моей мечты. Я нарву тебе цветы, увезу тебя в закат. Мне нужна лишь только ты, чистота твоей любви. Моя душа, летучу к тебе я вновь. Любовью обожженный, ты теплый ветер мой. Я с тобой потерял покой, и образ твой со мною навсегда. Со мной навсегда. Ты королева красоты, женщина моей мечты. Я нарву тебе цветы, увезу тебя в закат. Мне нужна лишь только ты, чистота твоей любви. Закружила, завела, чаровница ты. Женщина моей мечты, я нарву тебе цветы, увезу тебя в закат. Мне нужна лишь только ты, чистота твоей любви. Закружила, завела, чаровница ты моя.